Глава 11. Ангелина. Бросаю сумочку на стол и падаю в кресло. Не хочу идти к нему. Вообще никогда. Шея становится влажной. Зачем Никита Тимурович позвал меня к себе? Вот так вот сразу, даже не поздоровавшись. Может быть, узнал все? У меня даже кожа прилипать начинает от волнения. А от мысли о том, что сейчас я окажусь рядом со своим боссом, один на один, странно сжимается между ног. У меня там, кстати, болит до сих пор. Точно синяки. Хотя неудивительно, наверное, учитывая, как напористо Никита Тимурович в меня толкался. Жар от этих мыслей. Не могу же я пойти к нему так. Я вообще к нему пойти не могу. Меня аж трясет от этой необходимости. Достаю из ящика пачку влажных салфеток и обтираю кожу лица и шеи. Надо же так разволноваться. Меня даже на собеседовании так не трясло, как сейчас. Спустя время все же заставляю себя подняться с места. Впервые в жизни перед походом к боссу оглядываю себя, принюхиваюсь, на всякий случай прыскаюсь духами. Вообще странно, что он до сих пор повторно меня не вызвал. Обычно Никита Тимурович не из тех, кто будет терпеливо ждать, пока его приказ исполнят. И от этого как-то больше не по себе. Последний раз обмахиваю себя ладошкой, прежде чем постучать. Оттягиваю ниже подол сарафана, хотя он и так достаточно длинный, а я почему-то чувствую себя голой. Стучу трясущейся рукой, но так и не дожидаюсь ответа. Сразу распахиваю дверь, пока не передумала и трусливо не сбежала куда-нибудь подальше. «Никита Тимурович, я...» Спешу извиниться за задержку, но так и зависаю с открытым ртом. Мой босс восседает в своем кресле, а прямо перед ним, на столе, с раздвинутыми ногами, сидит горячая брюнетка в кричащем красном платье. Господи! В груди собирается такая тяжесть, что, кажется, я вот-вот задохнусь. Простите, лепечу и спешу закрыть дверь с другой стороны. Но как раз в этот момент девушка оборачивается, и я буквально слепну от ее красоты. Точно с обложки журнала, дорогого, где обсуждают только тренды очень известных и очень недоступных простым смертным вещей и косметических средств. Не знаю почему, сразу бегу в туалет. Мне просто хочется спрятаться. Да, я понимала, что та ночь ничего не значит. Никита Тимурович купил меня. Даже не меня, а танцовщицу в клубе. Это для него вообще ничего не значащая покупка. Провел время и забыл. Но в глубине души, где-то очень-очень глубоко, я глупо надеялась, что у него могут вспыхнуть чувства. И эта розовая мечта при всей ее бестолковости все это время сохранялась в голове, хоть я и боялась даже произнести ее вслух. Глядя на себя в зеркало, понимаю, какая большая разница между мной и той брюнеткой. Пропасть, которую не перешагнуть. Примерно на таком же расстоянии стою... Я секретарша, и я танцовщица. Последняя совсем на меня не похожа. Так, может, за этим босс позвал меня с утра пораньше? Показать эту разницу? Ткнуть в нее носом, чтобы я не смела даже вспоминать про нашу близость? Сарафан далеко не по моде. Волосы собраны в тугой пучок на затылке. Минимум косметики, только тушь и капля духов. Их я экономлю. Вот и кому может понравиться такая невзрачная серая мышь в бабушкиных шмотках? Однажды я уже думала, что нравлюсь. А в итоге... Ладно, по крайней мере, Никита Тимурович пока не уволил меня, и я должна радоваться этому факту. Все остальное не имеет значения вообще. Никакого. А то, что мы переспали, и мне, вопреки всему, это понравилось, переживу. И не такое переживала. Не такое перешагивала и жила дальше. Мне не привыкать получать пинки от судьбы. Выдыхаю воздух через рот, чтобы чуть-чуть сбросить напряжение. Невозможно дышать с такой тяжестью в груди. Так и стою в туалете, пока дыхание не нормализуется. Пока бледность не сходит с лица и вместо нее не приливает горячая краска. Возвращаюсь на свое место и молюсь, чтобы Никита Тимурович как можно дольше не выходил из кабинета. Лучше пусть вообще не выходит, пока Ольга в декрете. А потом, пожалуйста. Но тут, как назло, Дверь в его кабинет открывается. Сначала выходит жгучая брюнетка с длинными ногами, не удостоившая меня даже мимолетным взглядом, а затем показывается и сам босс. «Маркова, зайди!» Командует он мне, и я тут же подрываюсь со своего места, как самый исполнительный солдат на свете. «Прости, что тебе пришлось это увидеть!» Извиняется Никита Тимурович, когда он сам усаживается в кресло, а я останавливаюсь рядом. «Такого больше не повторится!» «Да нет, что вы! Не извиняйтесь!» Улыбаюсь истерической улыбкой. «Со всеми бывает!» Босс вскидывает бровь, глядя на меня. «Господи, что я несу? Со всеми бывает?» Я хотела сказать... «Я тебя не болтать позвал, а работать. Посмотри». Он указывает на листы, которые раскладывает перед собой на столе. Наклоняюсь чуть ниже и вдыхаю пьянящий, чуть горьковатый аромат его парфюма. Все чувства обостряются. «Нужно вписать в эти таблицы показатели за последний год. В каждую графу. У тебя час. Надеюсь, справишься?»